В этот дом каждый день приходят десятки людей. Один из моих директоров снимает квартиру на верхнем этаже. Правда, он здесь бывает нечасто. Вы ездили к Бернерсу? Да. Как он отнесся к вашему вторжению? Если оно испортило ему завтрак, он не подал виду. Вы думали, как избавиться от меня? Естественно. И что решили? «Пока ничего. Дайте мне знать о том, что надумаете», — засмеялся Сарвинг. «Ну а как дела с армейским складом? Сделаем. Когда?» «Полагаю, вам лучше этого не знать. Мисс Виккерс в свое время передаст вам, что ящик в надежном месте». «Очень хорошо». «Когда покончим со складом, сколько времени останется до главного дела?» Сарвинг дернул себя за усы. «Вы распоряжаетесь своей операцией и не рассказываете мне о ней. Я ничего не стану говорить о вашем последнем задании». Он поднялся и взял со стола коричневую трость с серебряным набалдашником. «Откуда вы узнали об этом ящике?» — поинтересовался Рейкс. Он не ждал ответа, спросил, уже выгоняя старика из квартиры, двигаясь к двери, чтобы ее открыть. «Да как-то из разговора. Не вам говорить, как развязывается язык у военных, если их хорошо напоить. Генералы, полковники, штурманы, командующие, полицейские комиссары, старшие констебли — все они люди, у многих длинные языки, в отличие от нас, Рейкс. Мы ведь не проболтаемся, верно? Как же иначе добиться успеха? Не говорите, что не любили свою прошлую жизнь отчасти из-за презрения к большинству мужчин и женщин». Сарлинг остановился у двери. «Вот в чем наша сила, Рейкс, в презрении к ним. Не забудьте, мисс Виккерс должна сразу же сообщить мне, что ящик в надежном месте». Он сморщил лицо в ужасном подобии улыбки. «И продолжайте ненавидеть меня, Рейкс. Таким вы мне нравитесь. Опасный зверь, которому приходится подчиняться хлысту хозяина, выжидая удобного момента, чтобы перегрызть ему глотку. Ведь вам бы хотелось когда-нибудь меня убить, не правда ли?» «Да, хотелось», — он улыбнулся. «Но я, конечно, принимаю во внимание трудности». «Другого я себе и на миг представить не могу», — усмехнулся Сарвинг. Он поднял руку, чтобы Рейкс не торопился открывать дверь. «Насколько я вас знаю, вы полюбопытствуете, что в ящике. Поэтому предупреждаю, обращайтесь с ним осторожно». Когда Сарлинг ушел, Рейкс упал в кресло и закурил сигарету. Он опасный зверь. И Сарлинг — дрессировщик. Вот кем он себя представляет. Хочет властвовать силой, управлять людьми. Вот в чем его наслаждение. Откуда это у Сарлинга? От того, что люди отворачивались от его безобразного лица и неказистой фигуры? Но ни один человек, отвернувшийся от Сарлинга, и не подозревал, как сильно его за это ненавидели. Во всем, за что брался Сарлинг, будь то промышленность, финансы или коммерция, он превзошел остальных, но ему этого мало. Он хотел большего, у него непременно должно быть больше. Может, Сарлинг и сам не понимал, чего хотел, но мучительное стремление к власти прочно засело в его поганой душе. Рейкс должен уничтожить Сарлинга. Для этого нужна Бёль. Ему во что бы то ни стало надо сделать ее своей, вырвать из лап старика. Бёль — первая большая рыба, которую он должен поймать. Эта мысль заставила его улыбнуться. Он вспомнил один из давних уроков терпения, смекалки и настойчивости, без которых не обойдешься, если хочешь поймать нужную рыбу. Это было на речушке Хаддео, узенькой, заросшей травой, где редко рыбачили, и водили с ней маленькие форельки. 3-4 штуки вместе тянули фунт. Стоял август, речка вконец обмелела, вода стала прозрачной. Он, 14-летний парнишка, был с отцом, который сетовал на плохой улов, ворчал, что рыбе все видно, как на ладони. Не помогло даже то, что к берегу пришлось подбираться ползком —